Глава 8. Занимательная шишкология. Алиса, почему Земля не плоская? Я бы сбежала отсюда за последнюю линию, за горизонт событий в черную дыру к белому карлику, да хоть к черту на куличики. Наш старый земной глобус с этой задачей явно не справится. Стоило ли уезжать за 3-9 земель в Калининград, чтобы вновь оказаться в этом грёбаном понедельнике? Сразу же, как я опрометчиво согласилась помочь Вадиму с разгадыванием его таинственного ребуса, в моей жизни завелись домашние животные — орел и змея. Но не те добрые спутники, как у мудрого Заратустры, а орел — пожиратель печени Прометея и змея, что капала ядом на голову Локи. Все это были Деймоны Вадима. Деймон — проявление души человека в фантастической трилогии Филиппа Пулмана «Темные начала». За этот месяц он совершенно извел меня, дергая и подгоняя, шпыняя и тыкая, используя весь арсенал манипуляций и давления. Мы совершенно перестали заниматься сексом. Лишь однажды, приехав под вечер, чтобы в очередной раз высушить мне все мозги, Вадим заодно принудил меня к полублизости в машине. Впрочем, волос, вырванных из моей головы, было больше, чем пережитых прекрасных мгновений. Хочешь испортить отношения с парнем? Затей уборку в шкафу с его скелетами. Самое досадное, что я ничего не хотела знать, не спускалась в тайную комнату синей бороды. Вадим сам все выложил на блюдечке. Он опутал меня своими тайнами и захватил в плен. Две последних недели я прожила словно в полубреду. Все глубже проникающий в меня страх не давал сосредоточиться на мыслительном процессе и от этого только усиливался. Отсутствие результата ужасно бесило Вадима. Я перестала понимать, что нас вообще связывает. Из этого капкана необходимо выбраться, даже если для этого потребуется отгрызть себе лапу, как делают лисы. Увидев в очередной раз на экране 10 пропущенных звонков и сообщений от Вадима, я на эмоциях накорябала ответ. «Вадим, я так больше не могу. В твоих поисках теряю себя. Прости». Его номер тут же был заблокирован. В ближайшие дни я боялась, что он приедет домой или на работу и устроит скандал. Но Вадим поступил иначе. В понедельник меня неожиданно вызвал к себе директор музея. «Алиса, вы же понимаете, какие сейчас времена?» «Какие?» — неожиданно решила уточнить я, хотя обычно в таких случаях просто понимающе кивала. «Такие?» — замялся директор. «Ну, что мне вам объяснять?» Я пожала плечами, мол, делайте, что хотите. «Хорошо, я скажу так. Все мы служим нашей великой культуре, любим и ценим ее. Правда, она, увы, не всегда отвечает взаимностью. Порой это становится проблемой. Для культуры мы лишь кучка серых теней. Незаменимых среди нас нет». Директор выдержал театральную паузу. «Зато среди тех, кто культуру поддерживает финансово, незаменимые вполне себе даже есть». «Ого!» — подумала я. «А этот прям Златоуст. Мой бывший директор вместо изложения аргументов обычно лишь брякал по столу ключами от дорогой тачки». «Вы меня понимаете?» — заискивающе спросил начальник. «С трудом», — ответила я. «Вы что, хотите меня уволить?» «Ой, нет!» — нервно замахал руками директор. «Что вы!» «Напротив! Я хочу сказать, работайте и любите, любите и работайте. Одного без другого в нашем учреждении быть не может. Теперь понимаете?» «Теперь да», — кивнула я и вышла из кабинета. «Ай да Вадим! Вот ведь прохвост, подсуетился. Интересно, как он объяснил моему начальнику задачу по возвращению меня в свой плен. Знает ли этот культурный остолоп, что его музей просто-напросто пытается обокрасть? Вечером того же понедельника я отправилась в школу к Серенькому на встречу с директором. Ощущение дежавю неприятно поддавливало на нервную систему. Переступив порог второго за день директорского кабинета, я сразу все поняла. Передо мной восседал целый педагогический ареопаг и его ум, честь и совесть, судя по абсолютно холодным, безжизненным, бледным лицам. В пустоких гипсовых статуях больше человеческого тепла. Одно лицо в этой могучей кучке показалось мне знакомым. Кто же это? Мыслитель Родена, Давид Микеланджело. А, физрук Серенького. Тот, что нервно бегал с телефоном в руках на злополучном футбольном матче. Алиса Викторовна, так дальше жить нельзя. Сразу предупредил меня директор. Мужчина, сидеющий, но моложавый и явно уделяющий своему внешнему виду времени больше, чем учебному процессу. Тут же он довольно образно объяснил, как жить можно, а именно, не избивать одноклассников, выполнять поставленные учителями спортивные задачи, чтить традиции школы и укреплять командный дух. С этим горячо согласилась и глава физрука. Она также сообщила нам, что спорт и любовь к родине неизменно связаны, и предательство интересов спорта приравнивается. Ну, вы поняли. Что же за день сегодня? И тут, и там меня сгибают в коральку. И каждый раз во имя любви. Физруки моей юности были простоватыми и лихими, порой слегка озабоченными дядьками, которые в основном бегали наперекур с трудовиками и тискали девчонок, якобы обучая, как правильно бросать баскетбольный мяч. Нынешний же представитель этой профессии выглядел скорее как чиновник с лампасами. Я стойко приготовилась выслушивать любой поток речевых извержений, лишь бы это не закончилось, как в прошлый раз. «Вас ведь уже исключали из школы?» Директор взял за талию мою Надежду и закружил ее в безумном танце на краю пропасти. «Меня не исключали», — тихо ляпнула я и тут же прикусила язык. «Блин, Алиса, я понимаю, тебя бесит, когда мамочки говорят про своих чад. Мы покакали. Но ты можешь сейчас заткнуться?» Педагоги отреагировали на мою реплику осуждающим ягодичным ерзанием. «Сергей, естественно». Нехотя поправился директор, затем из-под лобья взглянул на меня. «Мы отправили запросы в вашу... в его... прошлую школу? В целом ситуация понятна. Мы имеем дело с запущенным вариантом открытой подростковой агрессии. Мальчику явно не хватает сильной мужской руки. Кстати, мы получили письмо от вашего... мужа. Полумужа», — промычала я, но тут же закрыла себе рот рукой, словно закашлялась. «Он пишет», — продолжал директор, «что вы насильно увезли ребенка из родного города и грозит лишить вас родительских прав через суд. Соответствующее письмо в местную опеку мы, кстати, тоже подготовили, как и приказ на отчисление школы. Мне кажется, это самый логичный выход из сложившейся ситуации. Родители одноклассников очень переживают за своих... Я могу как-то повлиять на ваше решение?» Жестко перебила я уже утомившего меня оратора. Тетки и физрук возмущенно заохали. Начальник начал юлить и мяться. Это его и выдало. Люди обычно не ведут себя так, когда решение принято окончательно. А значит, нужно найти подходящее противоядие, чтобы нейтрализовать этого аспида. Ясно. То есть могу. Извините, мне пора. Я стремительно встала со стула и вырвалась из кабинета под глухие выстрелы мне в спину. «Алиса Викторовна, вы куда?» Итак, что мы имеем к концу грёбаного понедельника? Первое. Если я не вернусь к Вадиму и его головоломкам, меня уволят из музея. Последствия — минус деньги, минус отношения. Болезненно, но не смертельно. Ничего, вернусь в экскурсионное агентство, как-нибудь перебьюсь до начала сезона, найду нормального парня. Второе. Исключение серенького из школы, борьба с опекунской бюрократией, последствия — минус нервы, минус отношения с сыном. Мучительно, но не безнадежно. Ничего, кукуху подлечим, сына устроим временно на домашнее обучение, дальше что-нибудь придумаем. Третье. Суд смешаний за опеку над сыном. Минус нервы. Надеюсь, у меня есть второй комплект. Минус время. Минус репутация. Минус эрекция у Мишани на всю жизнь. Очень надеюсь. Унизительно, но не беспросветно. Отобьюсь, отмахаюсь, снова начну жизнь с чистого листа. Что ж, все по отдельности выглядит преодолимо. А теперь, Алиса, складываем это и умножаем на нашу психически нестабильную закомплексованную натуру и получаем полный еклдык. Так, все, нужна помощь друга. Срочно присылайте доктора и Русика с пояснительной бригадой. Мерзкий понедельник остался у меня на ночь и совершенно изгадил сон. Я тревожилась, ворочалась и потела. Встала пораньше, ходила из угла в угол в ожидании встречи с вечно позитивным Русиком. Уж она-то найдет решение. В наше намоленное кафе прибежала аж на полчаса раньше, чего за мной отродясь не водилось. Обычно я опаздываю, хотя живу совсем рядом. Я села у окна и уставилась на бегущую вдоль озера дорогу в ожидании своей спасительницы. И вдруг заметила, как в отдалении на обочине припарковался до боли знакомый черный представительский джип. Эх, номеров издалека не разобрать. Да и кого я обманываю? Сроду не обладала суперспособностью запоминать случайные комбинации цифр. Неужели это Вадим? Что же делать? Я не готова спрятаться, сбежать. Пока мои мысли играли в чехарду с тревогами, пассажирская дверь распахнулась, из нее изысканно, впрочем, как и всегда, выпорхнула и Русик и направилась прямиком в кафе. Я облегченно выдохнула. Хвала небесам. Значит, показалось. Можно подумать, у одного Вадима в городе такая черная машина. Но зачем и Русик вышла так далеко от заведения? Почему не подъехала прямо ко входу? Ноябрь все-таки. Прохладно. Червь сомнений, увидев, сколько всего аппетитного в моих мозгах, радостно принялся за трапезу. Ладно, спрошу у нее потом. Всему есть объяснение. И Русик ворвалась в кафе и, увидев меня, расплылась в такой нежной, искренней улыбки, что все подозрения вмиг улетучились, а вместе с ними и фальшивая твердость, которую я изображала последние сутки. Я едва не расплакалась, наконец почувствовав рядом плечо кого-то большого и сильного. «А кто это у нас такой грустненький сидит?» Подруга крепко обняла меня и погладила по голове. «Запомни, грусть — это диарея мозга, а его всегда пучит от гадостной информации. Но ничего, сейчас тетя Ира все порешает». Я наскоро пересказала единомышленнице события вчерашнего дня и той глобальной проблемы, которую он приволок за собой. И Русик слушала внимательно, иногда задавала уточняющие вопросы, затем затянула ответную песню. Ее уверенный тон меня убаюкивал. «В общем, я тоже зря времени теряла. Выяснила кое-что по своим каналам. Директор этот школьный, тот еще рвач. Много лет пробивал идею создания специальных спортивных классов, чтобы молодые олимпиадники, гимнасты, хоккеисты, футболисты всякие, высиживали бы там свои аттестаты без отрыва от важных соревнований. А это, как ты понимаешь, не только бабки, откаты и все такое прочее, но и красивые истории. С таким успешным кейсом Не грех и на повышение замахнуться. И директор замахнулся, метит в Министерство образования. Короче, эта фигулька, кубок районных соревнований по футболу, должна была стать символическим финальным аккордом в продавливании проекта. Однако твой обормот своим экстравагантным поступком испортил ему весь воздух. Вот директор и осерчал, личную обиду затаил. Чтобы его урезонить, моих связей сейчас не хватит. Коллекция из образованных у меня нынче тухлая. Мелкий клерк из городского комитета. А нужен чин повыше. Была у меня, впрочем, одна шишка из министерства. Но в ее лес пока лучше не соваться. Медведя натравит. Ранимая очень шишка попалась. И Русик самодовольно хохотнула и тут же ушла в глубокую задумчивость. Просидев так примерно минуту, она, наконец, произнесла, аккуратно проговаривая каждое слово. «Лучше звонить Вадиму. Все сопли ведут к этому носу. Не хочешь с ним отношений? Не надо. Просто помоги решить ребус, а взамен попроси впрячься за сына. У Вадима друг — заместитель губернатора. Он поможет. В итоге сохранишь работу в музее, а серенького в школе. И дети, которых из класса не исключили, опеку не интересует. О Мишане же своем не беспокойся. Ни в какой суд он не пойдет, ему диван не разрешит. Разве что высший суд». И Русик была явно довольна собой. За какие-то полчаса она с легкостью, как ей казалось, распутала все мои нервные узлы. У меня, впрочем, энтузиазма было заметно меньше. «Просто помоги ему решить ребус», сиронизировала я в ответ. «Легко сказать. Это ж не журнал сканвордов. Вадим спит и видит, как вскроет тайник с неземными сокровищами. Ему везде секретные артефакты чудятся. Он так изменился. Сначала говорил: найди отгадку в архивах, а теперь уже вынеси. Как я экспонат посреди белого дня вынесу? Он вообще не врубается. Как в музеях все устроено? А это очень кстати, что не врубается», — внезапно воодушевилась и Русик. «Кажется, я знаю, что делать. У тебя хоть какая-нибудь, хоть мизерная зацепочка есть?» «Да есть одна бредовая теория», — я брезгливо скривилась. «Именно это нам и нужно!» И Русик резво занырнула в свой телефон, приговаривая: «Где же ты у меня тут спрятался? Где же? А, вот он! Ну все! Завтра съездим с тобой в одно место, потом встретишься с Вадимом, и все уладится само собой». Разом смущала каждая нота в этой партитуре, но сердце устремилось за громким мажорным аккордом подруги. Глядишь, какая-то мелодия из этого и выйдет. Лишь бы не траурный марш. «А на что шишка-то обиделась?» — спросила я, прощаясь с Русиком до завтра. «Да лущить ее вялые орешки отказалась. Такое только по любви», — серьезно сказала ей Русик. Затем улыбнулась и отправила мне воздушный поцелуй. Поцелуй Иуды.